когда Митчелл был. 15 января мы его попросили прислать. 2 недели. За сутки Баа смонтировал. Надо срочно заказывать и промышленность напрячь, чтобы выпускали массово. А когда планируете отремонтировать полосу здесь? Про сроки разминирования я знаю. Это для взаимодействия надо. Опять-таки по погоде. На таком морозе бетон не застывает. Полковник, а сколько бортов дополнительно могут вместить 3 ваши площадки? Еще 2 полка максимум, но не бомбардировщиков. Полосы коротковаты, бомберы будут сидеть здесь, в Карасуйке. Товарищ генерал, я тут посмотрел на Карасуйку, и у меня мысль появилась, что, если вооруженцев попросить немного переделать взрыватели к 2, 5, 10 и 25 килограммовым бомбам, чтобы они не взрывались при ударе о землю, а взводились и настораживались на вибрацию и дополнительные удары или нажатия, как мины противопехотные. Укладываем в контейнеры и с малой высоты засеваем немецкие аэродромы в Крыму, Крымское и Новороссийске. Спецов-минеров можно флотских привлечь. Таким образом, можно здорово тормознуть работу немецкой авиации весной. Летом это не так критично, можно просто поменять площадку. А по весне это было бы очень кстати. Сравнялись бы по площадкам. Сейчас Иванищева позову. Савелич, поклич Иванищева сюда. Через несколько минут вошел полковник Иванищев, инженер-вооруженец 4-й, и мы продолжили обсуждать проблему минирования с воздуха. Удар будет сильным, из-за скорости, прыгать будет, все равно взорвется. Она должна взводиться не от удара, а от чего-то еще, возразил мне Иванищев. А если замедлитель поставить, механический, а скорость можно при помощи вертушки сбросить. Я нарисовал раскрывающиеся стабилизаторы, которые будут раскручивать бомбу, как кленовое семечко, а взвод на остановку вращения и удар. Да, так можно сделать, Николай Федорович, и с вертушкой-предохранителем можно похимичить, подумаем, найдем решение. В знак того, что он не напрасно потерял время, командующий пригласил Ермаченкова и нас двоих пообедать, хотя по времени это больше походило на ужин. Выехали обратно почти затемно. Я ехал довольный. Разговор получился заинтересованный. Явно, что Науменко приедет, все посмотрит, и сам начнет городить все такое же. Ну и АВ-42 побыстрее в войска попадет. Так как местность здесь пересеченная, много мостов, ущелий, оврагов, то подобное минирование будет затруднять передвижение резервов противника. Создавать пробки на дорогах, а мы по ним и будем работать. Сделают в одной армии, начнется повальное совершенствование системы ПВО района боевых действий. Без этого, как летали по старинке, так и будут летать. Главное, идею подбросить, а там уж наш народ такой. Коли дело нужное и своевременное, в лепешку разобьются, но достанут, пробьют, сделают. Неделя непогоды кончилась так же неожиданно, как и началась. Резко потеплело, начал сходить снег, ручьи и речки переполнились, в горах частые лавины. Десант удержался на позициях, но на левом фланге пришлось оставить несколько кварталов города. Зато на правом начались бои за Цемзавод. Восточнее немцев прижали к разрушенному тоннелю, взята станица Нибирджеевская, начались бои за Грушевую. Как только закончился шторм, корабли ЧФ вернулись на рейд и продолжили артиллерийскую поддержку десанта. Десант получил подкрепление, боеприпасы, а затем последовала ночная высадка на причал Цемзавода. Торпедные катеры и тральщики флота выбросили пополненный батальон морской пехоты Цезаря Кунникова, героев Мысхака. На вспомогательном плацдарме их заменили части 18-й армии генерала Лиселидзе. В ночном бою успех сопутствовал героям. Они перерезали дорогу Новороссийск, Геленджик. Части 1-й горнострелковой дивизии немцев оказались окружены в районе Кабардинки. Науменко перебросил к нам полк Ил-2 и полк Як-1 и добавил зенитной артиллерии. На аэродромах стало невыносимо тесно, особенно в Пади, но остальные аэродромы раскисли, и на эти 3 полка легла вся нагрузка по сопровождению штурмовиков и ПВО района. Я сам практически не летал, на земле работы было выше крыши. Прибыли обещанные ночники из Гудауты. 6 человек во главе с майором К. Разговор с майором кончился тем, что я его отправил обратно. Меньше чем на командование эскадрильей он не соглашался. Я замкомандира полка уже 5 лет. На чем летали, товарищ майор? На И-16. Сколько у вас сбитых? Наш полк участия в боевых действиях не принимал. У нас очень специфичный полк и очень специфичные задания. После ввода в строй пойдете ведомым во 2-ю эскадрилью к лейтенанту Смирнову. Освоитесь, покажете, что способны руководить, будет вам повышение. Лейтенант Смирнов очень опытный ведущий, на фронте с июля 41-го, 3 ордена и 11 сбитых. Вы не имеете права меня так оскорблять, я на командных должностях уже 15 лет, горячая кавказская кровь взыграла. Товарищ майор, я начал войну рядовым летчиком, ведомым лейтенантом, в июле 41-го. Командирами в этом полку назначаются только те люди, в которых я уверен. Бывший командир 10-й отдельной эскадрильи ЧФ, несмотря на большое количество боевых вылетов, начал воевать в нашем полку ведомым. Сейчас он заместитель командира 4-й эскадрильи. Вас что-то не устраивает? Давайте ваше командировочное, вам его отметят, и возвращайтесь к своим обязанностям в своем полку. Вакантных командных должностей в полку нет. Я обвел глазами строй остальных 5 летчиков. Кто-нибудь еще недоволен переводом в гвардейский Сталинградский полк? Никак нет, товарищ гвардии полковник. Вопросы есть? Когда приступим к тренировкам? Немедленно. Поступайте в распоряжение штурмана полка капитана Игнатьева. Он вас расселит и назначит время занятий. Валерий Саввич, принимай пополнение и подберите со Смирновым из них одного, кто полностью сможет заменить Лёшку Иванова. До свидания, товарищи. Науменко прилетел на второй день полетов, несколько часов сидел на НП у Людмилы, смотрел, слушал, потом переместился на наш КП. Пробыл у нас целый день. В тот день задача была очень сложной. Полк работал в теневом секторе, и только несколько раз за день посылались восьмерки на перехват разведчиков и охотников немцев в нашем секторе. Основные данные шли с крейсера «Красный Кавказ». Данные отражались на планшете, по планшету принималось решение. Вечером, ближе к концу дня, генерал подошел ко мне. «Полковник, вас отвлечь можно? Минуточку. Михаил Иванович, подмени. Вот Макеевская, вот звено Михайлова, вот цель, вот немцы. Слушаю, товарищ генерал. Здорово у вас тут все устроено, Павел Петрович. Потери за сегодня у вас есть?» «Нет, товарищ генерал, только технические. 2 самолета повреждены зенитками, 13 немцев сбито, но сегодня активность немцев низкая, над Крымом низкая облачность, а вот над Крымской, по-моему, сегодня было жарко, но мы не сопровождали ваших, только штурмовиков, которые работали по Цимисской бухте. Как только 816,3 будет свободно, людей и технику я дам. Будем строить. Хорошее и нужное дело. Полк мне ваш понравился. К себе бы вас забрать. Пойдешь ко мне, дивизию дам». Заулыбался Николай Федорович. Я тоже улыбнулся и покачал головой. «Не я принимаю такие решения, товарищ генерал. Но полк никому не отдам. Я с августа 41-го в нем. Понимаю тебя, Павел Петрович. Ну, спасибо. Полечу. Так поели бы, товарищ генерал. Я уже. Сопровождение не надо. Свои проводит. Дождались. Просто слов нет. Ивана подбили. На выходе из атаки он был атакован 2 мессершмиттами, которые дали по нему очередь и ушли наверх. Ваня Елисеев был моим ведомым с августа 41-го. Опытнейший летчик. Он дотянул до полосы и сел на брюхо. Скользнул по полосе и повредил еще 2 самолета. Ранен. Пробито правое легкое. Хрипит, идут красные пузыри. Паша, черные мессы, не Фридрихи, у одного, черт на метле, второго бык. Он потерял сознание. Люда, как же так, там такая свалка. Эти 2 подошли и не атаковали, держались выше, потом все смешалось, мы их потеряли. Ваня, Ванечка, уроды. Ночью ковырялся в своем мордатике и кобре, у меня 2 машины. Снял зеркала с кобры Ивана, поставил на И, сходил, взял расширительный бачок и поставил его в горгрот. Подвел и отвел топливо. На идиотские вопросы посылал всех. Толик крутился рядом, но его я посылать не стал. На его многочисленные вопросы я ему сказал: «Толик, я знаю, что я делаю». Взял жилет, обрезал ворот, прикрутил 2 шланга и подключил к кислородной системе через 2 клапана. Одел на шею, нажал на впуск, шею сдавило, нажал на выпуск, воротник сдулся. Опасно, конечно, если сознание потеряю, но делать нечего. В 8:00 после завтрака я на глазах у публики, всего полка и командования 2 полков 4-й, выполнил обратный пилотаж с ручным управлением противоперегрузочным костюмом. За исполнение этого пилотажа на чемпионатах мира я 2 становился чемпионом. Ну что, ЙГ-52, охотнички хреновы, потягаемся. Паша, ты куда собрался? Спросила Люда. Ты почему здесь, а не на НП? Твоя задача дать мне 200 метров между машинами. Понятно, я поняла, Павел. Толик, Подвесь ПТБ и заправь машину полностью. Товарищ полковник, ты не слышал команду? Есть. Вылетаю на разведку. 1. Лейтенант Титова, следить за моим хвостом. Они должны клюнуть на одиночную цель. Эскадрилье Макеева быть в готовности к взлету, к запуску. Сел, пристегнулся, проверил ошейник. Мотор чихнул, винт слился в прозрачный круг. Коса, я. 4. Как слышите? Прием. Я, коса, вас слышу хорошо. Я. 4. Добро на взлет. 4. Взлетайте. Набрал 3,5. Скорость держу 430. Изображаю ишака. По силуэту похоже ишак чуть короче. Прошел над Анапой. Там немецкий НП. Иду на Тамань. Энергично маневрирую, выполняя противозенитный маневр. Пошел на Тамань. Прошел станцию Кавказ. Зенитки бьют, но в небе никого. Довернул на Заветное. Там у немцев аэродром подскока, на аэродроме пусто. Довернул на Феодосию, прошел примерно половину расстояния. Есть две цели, 4. Взлетели из Новониколаевки, производит набор высоты. Понял, коса, внимательнее, рассчитай время отворота на дистанции 1000. Надо продержать их на этой дистанции до траверза Кизилташа или Тамани. Поняла, спустя 17 минут, 4. Вам курс 180 с прежней скоростью, выполняю. 4. Через 4 минуты, курс 135, скорость 480. Вас понял, мы начали затягивать охотников на нашу территорию. Коса, курс 135, скорость 480. Они догоняют, выше 1000. Пока не вижу. 4. Через 2 минуты курс 92, скорость 520. Коса, вас понял, следи за дистанцией. Сбросил ПТБ. Коса, курс 92. Скорость 520. Паша, они приближаются. Обнаружил, наблюдаю. Дистанция, вопрос, примерно 700. Коса, это черные мессы. Дистанция, 400, выше 1000. Наблюдаю, чуть прибавил скорость. Рановато для атаки. Мессеры начали снижаться. 4, они пошли вниз. Понял, следи за дистанцией. Мессеры разогнались, а я потихоньку прибавляю обороты. Коса, других нет? Вопрос, 4. Чисто. Еще прибавил оборотов и полез наверх, сбивая глиссаду. Мессы выравниваются. 4. Превышение 0. Скорость цели 670. Понял, сближаемся. Точки слились. Начинаю отсчет. Еще. Переворот. Слежу за мессерами. Тоже перевернулись и выбросили дымки из моторов. Винты облегчили. Пошли вниз, пытаясь срезать круг. Даю ручку от себя и нажимаю на кислородный клапан. Шею сдавил надувной воротник. И я пошел вверх, а они пошли вниз. Ну что, козлы вонючие, теперь потягаемся. Я выше и сзади охотнички. В 1943-м такие маневры невозможны, но не для меня. С переворотом на форсаже сажусь на хвост мессом. В прицеле черт на метле. Очередь. Корми рыб, сука. Чуть сбрасываю скорость и повисаю в 60 метрах от ведущего. Он влево. Молодец. Вот тебе в притирку. Он вправо. Теперь в притирку справа. И вниз не ходить. Коса. Их канал связи. Срочно. 17. Уйду со связи. Эй, Ачсе. Курс Ричтунг 85. Гишвиндих Кит 500. Унтенце Газу. Калп. Ахне Видзе. Сон Ствир Стрин Тунтыч Мача Ауз Дич Енин Стик. Он молча попытался уйти на вертикаль. Я не отставал, но прижимал его сверху короткими очередями. Потом мне надоело, и я воткнул ему 3 снаряда в левую законцовку. Эй, Кальп. Курс 85. Высота 3000, скорость 500. Последний раз повторяю. Кальп понял, выполняю. Мессер, практически потерявший ход, выровнялся, лег на курс 85 градусов, я пристроился за ним. Он пытался поболтать и отвлечь меня, чтобы вывернуться. Но я его оборвал 3 снарядами над фонарем. Я переключился на свой канал и попросил настроиться на 17 канал и переводчика. Веду бычка на веревочке. Сажать буду дома. Васильева срочно в штаб, у меня немецкого не хватает. Его позывной Кальп, теленок, сажайте. Я сзади его придержу. Он даже вырваться особо не пытался. На подходе к Геленджику попытался уйти на вираж, но получил снаряды в правое крыло. Брось, Кальп, не дергайся. Я тебя держу. Яволь, их фольге. Он выпустил шасси и пошел на посадку. Я немного волновался. Не изобразит ли немец капитана Гостила? Нет, сел и выключил двигатель. Открыл фонарь и выбросил пистолет, как мне потом рассказывали. Отстегнулся и вылез из кабины на крыло. Поднял руки, их капитулире. Опустил руки, спрыгнул на землю и опять их поднял. Его прыжок с крыла я уже видел сам. Зарулил на стоянку, снял воротник, пересел в Виллис. Догнал конвоирующих немца бойцов, притормозил возле них. Я приказал вести его в штаб. Когда его привели, я пил холодный чай. Немец сходу представился. Оберст-лейтенант Люфтваффе Дитер Храбак, командир Ягдгруппе 52, бывший, видимо, Васильев перевел как командир 52-й истребительной дивизии полковник Дитрих Храбак, гвардии полковник Титов, командир гвардейского сталинградского истребительного полка. Вы тоже были под Сталинградом, полковник Титов? Меня там сбил аэрокобра в сентябре. Ваня его избил, а теперь он сбил Ваню. Подумал я, да, наш полк был под Сталинградом, на кобрах. Насколько я понимаю, это вы меня сажали, как вы выполнили обратный Эммельман. Это же невозможно. Но вы это видели? Видел. Я после войны вам расскажу, как это делается. Вы вчера выполняли вылеты? Да, два. Над Цимисской бухтой были? Да, сбил одну кобру. Не сбили, могу ее показать, но обстреляли. Почему вдруг командир дивизии летает на охоту? Из-за больших потерь на земле и в воздухе наблюдается некоторое падение боевого духа. Особенно с появлением у вас ночных истребителей и штурмовиков. Командование Люфтваффе обеспокоено этими потерями. Рейхсмаршал приказал лично поднять воинский дух в частях. Лучшего лекарства, чем победы, не придумать. Я заулыбался. Бой есть бой, господин гвардии полковник. Несмотря на вашу молодость, вам проиграть совсем не стыдно, несмотря на то, что у меня 105 побед, но сегодня я был теленком, которого вы привели на веревочке. Такому уровню пилотажа можно только позавидовать. 104. Старший лейтенант Елисеев вернулся на базу. Не буду спорить, господин гвардии полковник. 104. Злость куда-то ушла, Ваню уже увезли, не показать ему, что я отомстил за него. Он уже в Кисловодске. Немец держался хорошо, он сдался сильнейшему. В собственных глазах выглядел рыцарем. Я приказал увести его, снял трубку и позвонил Ермаченкову. «Василий Васильевич, у меня подарок. Посадили командира 52-й дивизии немцев у себя на аэродроме, на новом мессере. 109Г6, выезжаю к вам. Науменко, позвони». Позвонил Науменко. Все-таки первый за всю войну пленный командир авиадивизии. Вышел на поле, весь полк, не занятый на полетах, собрался возле мессера. Пошел к ребятам. Ох, зря я это сделал. Они качать меня задумали. На силу отбился. Но погон на куртке мне оторвали, стервицы. Хорошо, что не уронили. Мессер новый. 3 пушки и 2 синхронных пулемета. Носовая 30 мм и 2 крыльевых 20 мм в гондолах. Гермокабина и убирающийся костыль. Иные обводы крыльев и более толстые стойки шасси. Необычная окраска. Черные и серые неправильной формы пятна. Нет привычной желтой краски на капоте. Только желтая плюс-плюс-плюс D++++ за кабиной. На носу герб с прыгающим быком. Стабилизатор украшен полосками, означающие сбитых. На обоих законцовках большие дыры от моих снарядов. Петрович, про бой расскажи. Как ты такую зверюгу схомутал? Заставил ошибиться в расчетах. Они вниз пошли, а я наверх. Перевернулся, зашел в хвост, сбил ведомого. На вертикали и 185 превосходит месса, в скорости пикирования тоже. На отрицаловке нас моторы не глохнут, деваться ему было некуда. Вот и привел. В общем, мужики, один на один или один на два для нас на мордатых уже не страшно. Но они изменят тактику. Сейчас начнут ловить на выходе, как Ивана зацепили. В прямую схватку они больше не полезут, будут бить из-за угла. Так что внимательнее следим за хвостами в верхней и задней полусфере и подстраховываем друг друга при атаках. Всем собраться в тактическом классе. Во время занятий по тактике подъехала куча начальства. Товарищи офицеры, товарищ вице-адмирал, 14-й гвардейский краснознаменный сталинградский полк проводит занятия по тактике. Командир полка гвардии полковник Титов. Вольно, товарищи офицеры, садитесь. Полковник, тема занятий? Спросил командующий флотом. Выход из-под атаки из задней верхней полусферы. Взаимодействие в бою с участием свободных охотников противника. Хорошо, полковник. Кто-нибудь может вас заменить? Так точно. Зам полетной подготовки Хабаров. Я показал Хабарову место в конспекте, на котором остановился. Тогда пойдемте, покажите вашего пленника. Октябрьский, Новиков, Тюленев и Ермаченков устроили перекрестный допрос Храбаку. Затем полковника увезли в Туапсе, и все переключились на меня. Ты зачем сам, в одиночку, полез к немцам, в плен захотел? Не мог кого-нибудь послать? Не мог. Дайте самолет, который ходит выше месса, пошлю другого. А пока мы только начали отрабатывать выход из-под атаки охотников. На высотах от земли до 5500 наши машины имеют решающее преимущество, а выше оно теряется, так как падает мощность двигателей. А уйти из-под атаки движущегося на скорости 670 км в час мессера очень тяжело. Надо заставить его ошибиться в твоих намерениях. Я заставил, результат. Вон на стоянке стоит, а 52-я эскадра осталась без командира и одного аса. Буду готовить специальный отряд егерей, охотников выбивать. А по поводу меня, как летал, так и буду летать. Нечего из меня птичку в золоченой клетке делать. Я, летчик и командир, мое дело сбивать немцев и учить мой полк, а не быть вешалкой для орденов. Ладно, ладно, Петрович, угомонись. Ишь, как разошелся. Операция «Охота» была подготовлена. На аэродроме была дежурная эскадрилья Макеева. Если бы немцы вылетели бы большей группой, их бы встретила она, я бы повел охотников по другому маршруту и вывел бы их на Макеева. А бой с парой мессеров на этой высоте мне вполне по силам. Тем не менее, товарищ Титов, не следовало так рисковать лично. Я понял, что лучше заткнуться, не дразнить гусей, иначе последует отстранение от полетов, поэтому перевел разговор в другую плоскость. «Товарищ генерал-лейтенант», — обратился я к Науменко, — «у нас с вами был разговор на тему фронтовой конференции, а ВОС и ныне там. Немцы меняют тактику, что и показало ранение старшего лейтенанта Елисеева, и что подтвердил полковник Храбак, а в частях об этом узнают на собственной шкуре. Я не забыл о разговоре. За нами едут командиры полков и лучшие летчики армии. Клуб освободили от эвакогоспиталя, так что вечером сегодня проведем. Можно начать сразу у нас в тактическом классе, думаю, поместимся, а к вечеру переместимся в клуб, чтобы дать возможности вашим летчикам выступить и поделиться опытом». Заулыбался я, стараясь сбить возникшее недовольство Науменко. В комнату буквально на цыпочках зашел Савельич, адъютант командующего армией, и что-то шепнул Науменко на ухо. «Мои начали подъезжать, так что, полковник, встречай гостей». Четыре командующих встали и начали надевать шинели, куртки и полушубки. Местом встречи стал мессершмитт Храбака. Я волновался. Предстояла встреча с моим учителем по тактике, будущим маршалом авиации, капитаном Покрышкиным. Вон он идет, командир 2-й эскадрильи 16-го ГЭП. Рядом с ним Фадеев, Речколов, Клубов, весь цвет нашей авиации, большая делегация. Сходу летит вопрос Покрышкина. «Товарищ гвардии полковник, а что это за пилотаж вы сегодня утром показывали? Потом, Александр Иванович, не сейчас». «Почему не сейчас?» — послышался голос Науменко. «Капитан Покрышкин, вы о чем спрашиваете? Ребята из 66-го полка только что рассказали, что утром полковник Титов выполнил все фигуры высшего пилотажа в перевернутом положении, как бы в обратном направлении. Это правда? Полковник, ваши самолеты могут выполнить такой пилотаж? Эти нет, вон тот может». И я показал рукой на свой самолет. «Остальные нет, и без специального оборудования это невозможно. Поэтому я и сказал, что об этом позже. А откуда у вас такое оборудование?» Опять Науменко. «Сам сделал. Но пока это оборудование в единственном экземпляре и нуждается в заводской доработке. Но обратный пилотаж возможен. Вот доказательство этому. Я показал на мессер. Покажите. Только вам и капитану Покрышкину». «Ну, хорошо, пошли, капитан, за мной». Открыл кабину, сел, одел ошейник. Когда даю ручку от себя, нажимаю вот эту кнопку. Из кислородной системы поступает кислород в воротник под давлением 220 мм, РСТ, и пережимает сонные артерии, как при замере давления. Закончив маневр, нажимаю вот на эту кнопку, давление сбрасывается. Красная слепота не наступает. Надо делать автомат, потому что есть риск потерять сознание. Поэтому и не хочу показывать это всем. И вас, Александр Иванович, прошу не применять и не экспериментировать с этим изобретением. Николай Федорович погрозил пальцем Покрышкину. «Смотри у меня, капитан». «Ну, удивил ты меня, Петрович, еще раз. Так ты Храбака на чем поймал? На обратном им мельмане. Показал им переворот, они начали его исполнять вниз, как положено, а я вверх ушел. Ну, а дальше дело техники. Ну, ты даешь, не отпускают тебя ко мне. Эх, мне бы такого командира. Вон стоит». Покрышкин покраснел, но, видимо, ему было приятно, что его знают. «Этот, да он самый хулиган в армии. Вечно за ним сплошные неприятности тянутся. Товарищ генерал-лейтенант, знали бы вы мою характеристику из некоторых полков, пока не получил свою, самостоятельную часть. Разрешите, Александр Иванович, я вылез из кабины, а вот тут стоит дополнительный расходный бак топлива, специально для отрицательных фигур, поэтому двигатель на них не глохнет. Все это надо отдавать в ЦГИ и в Институт авиационной медицины. Нужен заводской противоперегрузочный костюм. Конференция завершилась глубоко за полночь. После окончания ко мне подошел Покрышкин. Половину конференции, посвященную тактике ВВС на участке общевойскового фронта, он просидел, постоянно заглядывая к себе в толстую тетрадь. Во второй половине конференции он активно писал, в этой тетради лицо было заинтересованное, и он внимательно следил за выступлениями. Сейчас он подошел ко мне, держа в руках эту самую тетрадь. «Товарищ гвардии полковник, разрешите обратиться?» «Конечно, Александр Иванович. Саша, меня все так называют. Извините, я не знаю вашего имени-отчества, товарищ полковник. Павел или Паша, или Петрович, если это важно». «Да нет, не важно. Вот мои записи, я их вел с 22 июня 41-го. Это мои мысли о тактике ВВС. Они почему-то полностью совпадают с тем, что я сегодня услышал в начале дня. Даже названия построения и фигур полностью совпадают. Такое впечатление, что вы читали эту тетрадь, а я ее никому никогда не показывал». «Напрасно, Александр Иванович. Это бы спасло бы жизнь очень многих, которых с нами нет. Но вы же применяли те же тактические приемы, что и я рекомендовал бы применять, причем еще с 41-го года. Кроме локатора, о котором я узнал только сегодня. Вот что, товарищ капитан, давайте сюда вашу тетрадь. Мы ее опубликуем, как наставление по тактике истребительной авиации СССР, под вашим именем. А как же вы, товарищ полковник?» «Все нормально, Саша. Мне моего креста хватит. Ты свой понесешь самостоятельно. Действуй, сотка. Ты на абсолютно правильном пути». Науменко приказал принять 16-й полк вместо Исаева. Исаева он забирает к себе инструктором. «Поздравляю, Александр Иванович. Я сделал эскадрилью героев. Ваша задача – сделать полк героев. Я постараюсь, Павел Петрович». Фон у конференции был отменный. Их привезли с раскисших аэродромов, а наш полк и два полка 4-й с наших аэродромов продолжали интенсивно работать. Лихолит рассказывал о бомбометании с кабрирования на живом примере последнего вылета под Крымскую. Уж больно много там зениток у аэродрома. Летчики и командиры полков побывали на НП, с интересом рассматривали планшет, наложенный на склеенную двухкилометровку. Посмотреть и потрогать вживую, да еще и в момент реального боевого дня, это отличные запоминающиеся примеры, а не нудное сидение в зале в томительном ожидании перекура. Естественно, в конце дня в Доме культуры возникли многочисленные почему к работе собственных командиров, ведь на их почему так они получали живой и заинтересованный ответ моих однополчан. Дзусов, например, очень точно определил, что у нас инженерно-техническая служба устроена по-другому, нежели у него в дивизии. Всем понравились наши «Кобры» серии К, маневренности вооружения и 185. Один момент я упустил. Не заметил я скромного небольшого плотного человека в форме старшего политрука. Погоны в армии только ввели, и многие еще ходили в форме старого образца, в том числе и у нас. В петлицах были крылышки. Он ничем не выделялся среди других летчиков. Впрочем, это, наверное, ничего бы не изменило. Спустя 2 недели я проснулся от того, что почувствовал, что на меня кто-то пристально смотрит. Люда была на КП, на Надежде. Я ночью летал и руководил полетами, поэтому спал у себя на квартире. Открываю глаза. Михлис потянулся, потер глаза, поднялся. «Здравствуйте, товарищ генерал. Чем обязан?» «Здравствуйте, товарищ полковник. Да вот, хотелось бы узнать, кто вы такой, полковник Титов? Читайте». Он передал мне политдонесение старшего политрука Ю. А. Жукова. В нем было множество подчеркнутых красным карандашом выражений, типа «речь и грамотность не соответствуют полученному образованию». 7 классов. Аэроклуб, Качинская авиашкола, легко использует американизмы, сложно сочиненные предложения, уровень инженерных знаний многократно превосходит уровень даже инженера, и тому подобное. Хороший у Михлиса писатель. Это еще не все, товарищ полковник. И он достал из командирской сумки еще несколько листов бумаги. Акт графологической экспертизы писем настоящего Титова и моих собственноручных показаний, сделанных в начале 42-го года, с резюме, написано разными людьми, ни одного совпадения, так что нам с вами предстоит путешествие в Москву, необходимо кое-что выяснить, товарищ Титов, хорошо, что не гражданин, подумал я, но вслух сказал, извините, товарищ Михлис, а чем вызвано такое внимание с вашей стороны к скромному командиру полка, что вас лично во мне не устраивает, дело, документы из которого вы предъявляете, давно закрыто. Я нахожусь здесь по личному приказанию Верховного, выполняю ответственнейшие задания, а вы, своими действиями, ставите под угрозу его выполнение. Почему такая срочность? В деле сказано, что я получил сильнейшую контузию. С ваших слов, полковник, я и хочу удостовериться, что это так. Я не могу сейчас оставить полк, товарищ генерал. Моим здоровьем займемся чуть позже в конце мая, начале июня. После выполнения этого задания ставки. А если вы перелетите к немцам, вы ничего более смешного придумать не могли, делать такой подарок противнику я не собираюсь. Мне проще от вас отбиться. Михлис внимательно следил за мной. У вас очень крепкие нервы, полковник, и вы абсолютно уверены в своей правоте. Ну что ж, несмотря на то, что вы так и не ответили мне на вопрос, будем считать, что проверку мы проведем после выполнения задания. А почему вы не в партии? Товарищ Титов, из-за ареста, подавал заявление в декабре 41-го. Кстати, Верховный знает о том, что я был под арестом. Я это выяснял у него. Он мне сказал то же самое, что и вы, и запретил мне что-либо предпринимать против вас сейчас. Мне просто хотелось увидеть вашу реакцию. После проведения этой операции вам предстоит большое повышение. Это решение товарища Сталина. Кстати, почему вы его называете Верховным, а не товарищем Сталиным? Я, человек военный, для меня он, верховный главнокомандующий, в первую очередь, а уж потом, товарищ, разделяете эти понятия, да, с товарищем, можно поспорить, с верховным, только ответить есть, и выполнять приказания, товарищ Жуков прав, не соответствуете вы образованию и воспитанию комсомольца Титова, ну что ж, товарищ гвардии полковник Титов, извините, что разбудил. Да ничего, все равно пора вставать. В этот момент зазвонил будильник. Завтракать пойдете, товарищ генерал? Пойду. Он еще несколько часов находился в полку, все осматривал, разговаривал с людьми, рассматривал какие-то бумаги. Очень долго разговаривал с Аксеновым. За обедом мы еще раз пересеклись. У вас просто образцовый полк, полковник. И комиссар ваш мне понравился. Он всем нравится. Замечательный мужик и летчик. И настоящий комиссар. Вы тут абсолютно правы, товарищ Михлис. Он сказал, что даст вам рекомендацию в партию. После обеда Михлис уехал. Аксенов подошел ко мне поговорить, но мне было некогда. Он немного постоял, но потом дали команду второй эскадрильи на вылет, и он побежал к самолету. Разговор в тот день так и не состоялся. Но тянуть с этим разговором не стоило. И с партийностью тоже надо было решать вопрос. Судя по всему, мне недолго осталось оставаться в полку. Надо готовить Макеева на полк, он больше всего подходит. Хотя на мое место явно нацелился подполковник Хабаров. Через несколько дней в полку появился тот самый старший политрук. На этот раз он представился. Несмотря на его словоохотливость, разговор по душам у нас не состоялся. Между нами навсегда легло то самое политдонесение. Вечером я ему прямо об этом и сказал. «Юрий Александрович, вы напрасно стараетесь меня разговорить. Не получится. Если реально хотите написать книгу о нашей авиации, езжайте под Краснодар в 16-й полк, к Покрышкину. Там вам будет много проще это сделать. И люди там замечательные. А начальнику вашему, Михлису, я найду, что сказать». Почему я не хочу вашего присутствия в полку? Подойдите к начштабу и отметьте командировку. Я вас не задерживаю. Может быть, и зря я так с ним. Ему ведь по должности положено стучать. Но не люблю я Дятлов. А вот Людмилку, надо бы предупредить. И о том, что может состояться в случае удачного стечения обстоятельств, и о последствиях, если обстоятельства сложатся не в мою пользу. Сережку жалко, но от судьбы не уйдешь. Люда очень хотела этого ребенка, души в нем не чают, прорвутся, да и я, не лыком шит, вот только сведения у меня смертельные, и для меня, и для многих, ладно, где наша не пропадала, дальше кушки не пошлют, зацепиться у них ни за что, Людмилке сообщил только о визите Михлиса и о возникших у него сомнениях, не вдаваясь в подробности, о том, что после Кубани что-то произойдет, а вот хорошее или плохое, Я не знаю. И чтобы она берегла Сережку. Ответ меня просто потряс. Ему сестренки будет не хватать. Машеньки, Люда, меня может не стать, тебя каждый день может не стать, я устала этого бояться, у нас все будет хорошо, и даже если тебя не станет, у меня будут твои дети, они завершат то, что не успел сделать ты, я приложу к этому все усилия, люблю тебя, и с твоей смертью это не закончится. Геринга мы поддели очень здорово, в середине марта было отмечено наращивание сил немецкой авиации в Крыму, прибыло по меньшей мере две полнокровные дивизии, шла поставка топлива и боеприпасов. Англичане поставили Науменко перфорацию, и он укрепил аэродромы. Кроме того, ему были поставлены локаторы РУС-2 и более совершенные редуты. Мы обучили операторов и штурманов наведения. В войска прибыли настраиваемые химические взрыватели АФТ. 15 позиций, задержка до 8 суток, поставленные на неизвлекаемость, с двумя ловушками, реагирующие на три действия, вибрацию, давление и время, и ротационные бомбы. После сброса на малой высоте раскрывались плоские стабилизаторы и раскручивали контейнер бомбы. По достижении высоты 100 метров, контейнер раскрывался, и из него вылетали заложенные туда мелкие осколочные бомбы и мины-лягушки, рассеиваясь по площади. Наши две эскадрильи и 185 каждую ночь занимались посевной. Особое внимание уделялось дорогам, мостам и аэродромам. Днем этим же занимались пешки 4-й и 2-й воздушных армий. Наш фронт получил подкрепление. В Крыму подсохло чуть быстрее, и немцы первыми начали атаку на десанты флоту Новороссийска. Первый, самый массовый налет немцев мы отражали совместно со 2-й и 4-й армиями. Черноморский флот, насчитывавший 15 крупных вымпелов и около 150 мелких, за 8 часов до атаки снялся с якорей и начал отход в сторону Пати. 4 разведчика Ю-86Р были сбиты эскадрильей специально переброшенных из-под Архангельска спитфайров. Немцы в первую волну поставили более 580 самолетов всех марок. Всего немцы сосредоточили на этом участке фронта почти 1000 боевых самолетов. 3-я и 4-я эскадрильи только вернулись из налета на аэродром в Красносельском. Удалось блокировать его работу на несколько часов. Самолеты спешно пополняли боезапасы и заправлялись. Я, Гора-2, наблюдаю массовый взлет самолетов противника в Крыму. Оценить количество затрудняюсь. Много. Противник шел тремя колоннами к месту, где еще недавно стояли корабли Черноморского флота. Сейчас там находился дивизион плохой погоды. 12 СКР должны поставить дымовую завесу и изобразить зенитный огонь. Из Крымской поднялись остатки немецкой истребительной эскадры, надеясь перехватить основные силы нашей авиации. На бой с ними была направлена 217-я ЯД. Остальные дивизии вылетели через 15 минут и следовали в район Новороссийска. Нам приказали встретить противника на траверзе Керченского пролива. Самое пекло. Мы вытащили на себя все истребители прикрытия и начали оттягивать их к канапе, недавно освобожденной нашими войсками. Более 100 истребителей немцев против 7 восьмерок наших, даже не полный полк. Науменко и Савицкий поставили задачу максимально оттянуть их от бомбардировщиков. Требовалось продержаться 12-15 минут. Мы разыграли все еще за 3 дня до этого. Немцы клюнули на нас, синих ночников. Я на Кобре, с ведомым, находился почти на километр выше и чуть сзади первой эскадрильи и руководил боем. Кроме того, моя задачей была ликвидация охотников. Бой начался на лобовых, затем Кобра и Мордастые начали вертикальный хоровод с фоккевульфами основного прикрытия. Бой распался на отдельные свалки. В этот момент я увидел пару мессеров, немного выше общего боя, и пошел на них в атаку. Немцы бой приняли. Обменявшись безрезультатными очередями, каждый стал разыгрывать свои козыри. Ведущий немец заложил косую петлю, а мы с Костей пошли строго наверх с переворотом, не став сразу пытаться пристроиться к мессерам. Оказались чуть выше и в немного более выгодном положении. Более тяжелая «Кобра» легче разгоняется на пикировании, чем БФ-109Г6. Это мы проверили на трофейном мессере. Сверху, разогнавшись, идем в атаку из задней полусферы. Атакуем ведомого. Одна из трасс крыльевых пулеметов коснулась его. Он с переворотом уклонился вниз, оставив ведущего. Тот, видимо услышав ведомого, тоже перевернулся и пошел вниз, надеясь оторваться на пикировании. Но у нас Кобра К, у него ничего не получилось. Я ушел круче него и оказался чуть ниже. На выравнивании немец выпустил щиток и чуточку вспух. В этот момент 4 трассы крупнокалиберных браунингов прошили его от хвоста до носа. Горит. Ведомого не видно, Мы отошли немного и начали набор высоты, потерянной из-за маневров. Три колонны девяток бомбардировщиков начали атаковать Яки, лайкобры сухопутчиков. Подняться нам не дали. На нас накатилась волна истребительного боя, пришлось уклоняться от атаки, затем атаковать самому, опять выходить из боя и подниматься выше. Костя зацепил какого-то немца на факере. Наконец, прорвались на высоту 5500. Запросил гору два про своих, дали курс. Подхожу ближе, опять над боем висит пара мессеров, но мы выше. Атакуем из задней верхней полусферы. Я бью по ведущему, Костя по ведомому. Горят. В этот момент Дима Макеев дал 777, выходит из боя. Что-то случилось. Пытаюсь его найти в общей свалке. Вроде он чуть спикировал. Он один, ведомого нет. Кобра повреждена, но не горит.